Aouk, aouk, aouk. Пришли девочка и мальчик в лес. Стали ягоды собирать. Набрала девочка полное лукошко морожки. Уморилась. Села на опушке под деревом и говорит мальчику: «Гляди, далеко за ягодами не уходи. На мой голос откликайся». Мальчик ягоды рвет, одну ягодку в лукошко кладет, а две другие в роток, да в роток. Зашел за бугорок, потом за кусток, за пенек. Девочка его зовет: «Ау! Ау!» И мальчик в ответ: «Ау! Ау!» Вдруг во вражище, в сырой ямище, под листьем, прутьем, под хворостом аука пробудился, зашевелился, вылез на белый свет. Аука маленький, пузатенький, с надутыми щеками, зелеными глазами, уши, как два лопуха, борода из мха. На медвежью лапу аука опирается и ругается: «Кто, кто мне спать не дает? Кто в моем лесу аукает меня за меня?» Пошел аука на голос, увидел мальчика. Надумал его в чищобище, буреломище заманить и убить. Надул аука щеки, как меха, губы трубочкой сложил, загудел, завыл, поднял по земле хороводом листву, тропинки дорожки закрыл, по полянам туманно пустил, по лесу эхо пустил. Ау, ау. Мальчик по лесу идет, ау, ягоды рвет. Где услышит голос его, аукает, зовет, туда и идет. А это аука его ведет, ау, эхом откликается. Зашел мальчик в такое место, откуда самому не выбраться. Сорока летит и говорит: «Мальчик, берегись, за тобой аука идет, голос подает. В чищобище буреловище заведет и убьет. Остановись! Прижми к земле ухо! Прижми к земле ухо!» Мальчик не послушал сороку и дальше пошел. Старая сосна стоит, листьем, ветьем шумит и говорит: «Мальчик, берегись, за тобой аука идет, голос подает, в чищобище буреломище заведет и убьет. Остановись, прижми к земле ухо, прижми к земле ухо». Мальчик не послушал и дальше пошел. Ручей бежит, плещется, звенит и говорит: «Мальчик, берегись, за тобой аука идет, голос подает, в чищобище буреломище тебя заведет и убьет. Остановись, прижми к земле ухо, прижми к земле ухо». Мальчик послушал ручей и прижал к земле ухо. Ау. Слышит, как девочка его аукает, ау, зовет, и пошел на ее голос. Ау. На опушке под деревом нашел девочку. Взялись они за руки и из леса домой побежали.